Вы доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через стадию капитализма. Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли, организующим производство. Несмотря на все его недостатки, вы считали совершенно согласно с учением Маркса, что такая организация благодетельна для отсталых в промышленном отношении стран, каковы, например, Румыния, Венгрия и Россия. Почему же теперь иностранное слово «буржуа», целое огромное сложное понятие, с вашей легкой руки, превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце-грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов? Надо было отвечать. Но за первым пришло второе, за вторым — третье, затем четвертое, пятое и шестое письмо. Резкость тона оставалась прежней, зато глубина обличения и категоричность выводов возрастали. Европейский пролетариат за вами не пошел. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил своего дела и что его работа еще может быть полезной для будущего. При переходе к этому будущему от настоящего не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них непростые буржуазные предрассудки, а необходимое орудие дальнейшего будущего, своего рода палладиум, которое человечество добыло путем долгой и небесполезной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их буржуазным предрассудком, лишь тормозящим дело справедливости. Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем народе «богоносце» и еще более – нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел, и которому все удается без труда, по щучьему велению. Сама легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а наоборот, на незрелость нашего народа. Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться впустую, не проводя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги. Вы воюете во имя социализма. Вы побеждаете его именем на полях сражения, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы. Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое. Иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности. Души должны переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания для творчества новых форм жизни. Силы задерживать эту самостоятельность в обществе и в народе – это преступление, которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее. Это силы навязывать новые формы жизни – удобства которых народ еще не сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. И вы в нем виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата. Социальная справедливость – дело очень важное, и вы справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы, но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы. Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь. Россия представляет собой колосс, который постепенно слабеет от долгой внутренней лихорадки, от голода и лишений. Истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы, наконец, осознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас, вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму. Сознались бы –